в Могилев уезжаю. Выпьем, дьявол вас побери, на прощанье». И впервые рассмеялся. У него были черные редкие зубы. Он попросил подручного сбегать в казенку. Когда тот вернулся с водкой, он снял с рыжего сапога блестящую галошу и, как рюмку, наполнив галошу водкой, обносил всех смолкших граверов. «Пей, не жалей! Одного помирать!» Он сорвал зеленый платок с шеи и по бабье, взмахивая им над головой, пустился в пляс. Он запел. «Как на уводе вонючий стоит город наш могучий, Иваново-Вознесенск!» Он хотел спеть еще что-то озорное, но в горле забулькало, он зажал рот ладонью. Сквозь дрожащие пальцы, нанизывая на них черные кольца, просочилась и побежала по бороде кровь. Прессовщик умер. Купцы, капиталисты, ясно. Ивановский совет рабочих депутатов был не только первым в мире советом рабочих депутатов, прообразом советской власти, но он был также и большевистским советом, ибо ивановские пролетарии чистого вида, естественно, нашли чистого вида пролетарскую партию. 72 дня длилась всеобщая стачка ивановских рабочих, и 72 дня работал Ивановский совет рабочих депутатов. Стачка началась 25 мая. 26 мая заработал совет и сумел себя поставить в посаде Вознесенском социалистическим государством в Российской империи. Так поставить, что губернатор спрашивал у совета разрешение на печатание своих приказов, и тот же губернатор писал в имперское министерство внутренних дел о нервах. У него где развиваются признаки сердцебиения и нервного расстройства. Чего требовали рабочие и как отвечали предприниматели? Первое. Восьмичасовой рабочий день. Ответ предпринимателей: перемена произведена не будет, так как вопрос рассматривается в государственном порядке. Третье. Отмена сверхурочных работ. Отмены быть не могут. Пятое. Минимум заработной платы для обоих полов 20 рублей в месяц. Исполнено быть не может. Седьмое. Отпускать роженец за 2 недели до родов и на 4 недели после родов с сохранением заработной платы, впредь до издания закона в государственном порядке. Восьмое. Устроить ясли на фабриках. Устройство яслей находим крайне затруднительным. Четырнадцатое. Уничтожение обысков. К сожалению, отменены быть не могут. Обыски женщин можем допустить женщинами же. 22. Уничтожение фабричной полиции и тюрем при фабриках не подлежит нашему обсуждению как явление законного порядка. 23. Начальство и войска не должны вмешиваться во время забастовки в дела рабочих, иначе за последствия ручаться нельзя. Не подлежит нашему обсуждению. 24. Право свободно собираться и обсуждать свои нужды. Не подлежит нашему обсуждению. 30. Устройство рабочих касс взаимопомощи. Не подлежит. 31. Установление праздников 1 мая и 19 февраля. Празднование 19 февраля и 1 мая, ввиду большого числа у них православных праздников и царских дней, находим неудобным. Начальство и войска не должны вмешиваться. Когда Совет рабочих депутатов заявил властям,